Глава 33. Я еду в такси, и сердце колотится так, будто меня везут на расстрел. Каждый глухой стук колес словно приговаривает меня к чему-то неизбежному. Платье у меня короче, чем стоило бы надевать сегодня. И я все время нервно дергиваю подол, словно надеясь спрятаться хоть в сантиметре ткани. Но спрятаться не получается. Мысли о том, как мама смотрела на меня, когда я уходила из дома, неотступно сидят в голове и придают этому вечеру особенно горький привкус. Ух, и что же она обо мне подумает? Когда такси останавливается перед гостиницей, я невольно задерживаю дыхание. Огромная высотка с сияющими окнами напоминает маяк в ночи. Внутри кажется роскошно и спокойно, но мне страшно становится даже при взгляде на него. Что мне говорить? Как себя вести? Я ощущаю огромную вину за то, что о чем-то договорилась с Александром и Дмитрием. В холле мягкий свет отражается в полировке мраморного пола. Бархатное кресло пригласительно расставлено по углам. Я чувствую себя чужой в этой элегантной обстановке. Запах свежих цветов и дорогого парфюма почти душит, заставляя еще сильнее нервничать. Мне некомфортно в дорогих местах. Эти места не для меня. Тут все скупо и строго, никакого уюта. Поднимаясь на нужный этаж, каблуки едва слышно стучат по ворсистой ковровой дорожке. С каждым шагом мне все сложнее дышать. Будто плотный воздух здесь пропитан огромными деньгами и смесью дорогих парфюмов. Я робко толкаю дверь номера. И, конечно же, внутри сразу же вижу. На столе накрыт ужин, приглушенный свет настольных ламп ласкает хрустальные бокалы с вином. Я делаю шаг, и меня охватывает тяжелое ощущение чужой постановки, куда меня снова пригласили исполнять определенную роль. Я так устала, Господи. Кто бы знал, как я устала от этого пафоса. Феликс и Ян уже здесь. Оба в дорогих костюмах, будто только освободились с деловой встречи, но выглядят так, словно передо мной воплощение соблазна. Феликс, насмешливый при каждом взгляде своими глубокими глазами, мягкая тень от ресниц на смуглых скулах. Ян спокойный, внешне отстраненный, но во всем его облике чувствуется уверенная власть. Она пробирает до дрожи. Я замечаю, как у него чуть вздрагивают пальцы, когда он ловит мой взгляд. Вдвойне опасны оба. Слишком обаятельная и слишком привыкшие все решать разом. «Присаживайся», — негромко предлагает Ян и указывает на приготовленный для меня стул. «Выпей вина», — улыбается Феликс, приподнимая бровь. «Выглядишь так, будто тебе сейчас не помешает расслабиться». И правда, расслабиться не помешает. Я буквально заглатываю глоток вина. Оно обжигает мне горло, но от этого внутренняя дрожь не унимается. Блюдо на столе и нота дорогого аромата от свечей кажутся специально рассчитанными на то, чтобы обольстить меня, подтолкнуть к новому интиму. Я для этого здесь, и в какой-то миг я действительно ловлю себя на том, что вот-вот поддамся этому наитию. Хочется забыться, дать волю соблазну. Но едва алкоголь растекается теплом по венам, я в ужасе вспоминаю, зачем пришла. И мне нужна ясность. Как долго мы еще будем это продолжать? Вырывается у меня резче, чем я планировала. Я ставлю бокал и цепляюсь пальцами в скатерть. Сколько еще мы будем спать вместе? Я не могу так продолжать. Я должна понимать, что мне планировать, на что рассчитывать. Губы предательски дрожат, и вино уже не успокаивает. Как долго? Ясно. Хмыкнул Ян, словно я ему сейчас ответила на какой-то вопрос. Феликс улыбается с непонятной горечью, кривит губы. Да хоть сейчас можешь идти. Дверь открыта. Меня будто окатывает ледяной волной. Всю дорогу сюда я мучилась страхом, но не ожидала, что он вот так, с холодной прямотой, выбросит эти слова. Я пытаюсь собрать гордость по крупицам, но в ту же минуту говорит Ян. «Только завтра утром на работе будь вовремя». Он смотрит холодно. «И могла бы, кстати, сказать, что тебя шантажируют наши отцы. Или ты все еще не доверяешь мне, или Ликсу?» В висках стучит пульс. «Они знали?» Я сама не сразу нахожу в себе силы что-то ответить. Упоминает своих отцов как будто случайно, вскользь, но я слышу в голосе Яна странное напряжение. Будто он меня упрекает, что я не пришла к ним, едва те начали на меня давить. Я криво усмехаюсь, натягиваю на плечи воображаемую накидку спокойствия. Поняла. Спасибо за свободу, что ли. Выдавливаю с трудом. Да, именно об этом я мечтала, свобода. Только почему же внутри все опустошенно сжимается? Я встаю, сжимая пальцы на крошечной сумочке и, не говоря больше ни слова, направляюсь к двери. Спиной ощущаю, как Ян и Феликс остаются за моим плечом. Уже у порога слышится резкий звон, будто что-то разбивается о стену или пол. Гулкое эхо громко отдается в моих ушах. Я не оборачиваюсь. Выхожу в коридор гостиницы, который теперь кажется слишком просторным и холодным, а еще безумно пустым, и почти бегом мчусь к лифту. И почему-то впервые меня охватывает отчаянное облегчение. Я не приеду отсюда утром, не вернусь к себе домой разбитой и пустой. Я уже сейчас чувствую, что разбита до основания, но смешанная с болью легкость все же звенит в сердце. Я улыбаюсь сквозь чуть наворачивающиеся слезы. А может, и вправду я свободна? Хоть и кажется, что все равно падаю в пропасть. Уже дома я брожу по своей комнате в полной тишине, словно не могу надышаться этой новой свободой. И есть ли она на самом деле? Наверное, еще предстоит разобраться. Но я все равно радуюсь, что утром не придется натягивать улыбку и скрывать синяки под глазами от бессонной ночи и вечных компромиссов. Сегодня я просто останусь сама собой, разбитая, запутавшаяся, но все же живая. И это, возможно, мой первый шаг к чему-то лучшему.